735. Матерь Агни-йоги. Знаю, что тяжко, вижу, что трудно, и страстно желаю посильно помочь. Сгущается тьма необычно, все потонуло во мраке. Уцелели лишь отдельные островки. Мы их поддержим, им утонуть не дадим. Вы к нам с островков якоря прочнее забросьте и ими держитесь. Вы будете держаться, а мы держать, так совместными усилиями и удержим немногих оставшихся верными нам.